5. Морские деликатесы, свежайшая рыба, диковинные овощи и травы, ужин на фоне заката вышел очень романтичным. Лилия никак не могла перестать разглядывать мужчину, с каждой минутой она подмечала в нем какие-то новые черты, которых в упор не замечала раньше. Шамиля эти пристальные взгляды совсем не смущали. Он давал девушке возможность присмотреться, привыкнуть, обдумать. Сам в то же время изо всех сил старался не пялиться в дерзкое декольте легкого летнего платья. Судя по коварным улыбочкам Лили, старания эти не прошли мимо ее внимания. Несмотря на вкусную еду и потрясающую атмосферу, разговор не клеился. Спутники обменивались многозначительными улыбками и ничего не значащими фразами. Девушка уже представляла, какую жаркую ночь они проведут вместе. Верила, что наутро Магомедов превратится в ее верного раба и будет готова на что угодно ради продолжения их романа. А вот зачем ей это нужно, она еще не решила. О бывшем Лили твердо решила больше не думать. И уж тем более не собиралась мстить или вредить ему или его бизнесу. А в Магомедове ее по-прежнему не устраивал его женатый статус. Одно дело развлечься на островах, и совсем другое – постоянный роман с несвободным мужчиной. Не хотела Лили быть любовницей и запасным вариантом. Прекрасно понимала, что, согласившись однажды на подобное, ситуацию уже будет не переломить. Жены и дети всегда на первом месте. Кстати, и ребенка она бы хотела. Но ни в коем случае не внебрачного. Нет, она не на помойке себя нашла. Только официальный брак, красивые церемонии, одобрение родителей, а не тайный роман и незаконно рожденный малыш. Магомедова никакие мысли не терзали. Его Лейли здесь, рядом с ним, и этого вполне достаточно для хорошего настроения. Он сразу готовился к тому, что в поездке его будут ждать сюрпризы. Точнее, капризы молодой ветреной избалованной женщины с разбитым сердцем. Понимал, что Лили будет отрываться на нем из-за бывшего и вообще за всех мужчин. Шамиль решил для себя, что готов действовать по обстановке и задабривать девушку изо всех сил. В том, что интимные отношения у них случатся, он не сомневался ни минуты. Давно он наблюдал за Лили и знал ее слабости. Каникул его вполне хватит, чтобы довести ее до нужного состояния. Сама придет. Немного перекусив, Лили встала из-за стола и пошла дальше осматриваться. Просторная терраса с пляжной мебелью заканчивалась средних размеров бассейном, который возвышался над кристально-прозрачной гладью океана. Солнце почти село, в их доме стали зажигаться светильники. Магомедов молча следил за передвижениями Лили, отмечая, что, кажется, она довольна его выбором курорта. Внезапно девушка остановилась у самого края бассейна и начала раздеваться. Быстро справилась с пуговицами и завязками, потом спустила лямки с плеч. Платье само соскользнуло на пол. Магомедов на это нервно хлебнул из стакана, к такому напору он оказался не готов. А Лили, оказывается, не просто так провела в ванной 40 минут. Под платьем красовался сексапильный, почти ничего не прикрывающий купальник. Девушка обернулась, чуть прогнувшись, вызывающе посмотрела на мужчину и стала спускаться в воду. Шамиль зачарованно наблюдал за ней и прикладывал максимум усилий, чтобы не броситься следом. Нет, бегать он за ней не будет и упрашивать тоже. Даст слабину, и Лили тут же окрутит, захомутает и не даст больше вздохнуть. Поплавав минут 10 и не получив желаемой реакции от Шамиля, Лиля вернулась к столу. По пути она захватила полотенце с шезлонгой, сейчас сушила свои роскошные волосы, поворачиваясь к Магомедову то одним боком, то другим, чтобы мужчина, наконец, внимательно рассмотрел все то, зачем ему полагалось немедленно кинуться, сломя голову. Соблазняемый одаривал Лилю одобрительными улыбками, с удовольствием рассматривал девушку, но не пытался прикоснуться. Ему было очень интересно, что последует дальше. Неужели все окажется так просто? И Лейли действительно сдастся вот так сразу, после столь длительного сопротивления. Поняв, что ее трюки не работают, как ожидалось, Лиля капризно надула губы и присела на подлокотник стула Шамиля. «Я совсем тебе не нравлюсь?» — проворковала томно, прижавшись к мужчине как можно теснее. «Что за ерунда, Лейли?» — усмехнулся Шамиль. «Я без ума от тебя. Наслаждаюсь каждой секундой. Сожалею, что ранее никогда не видел тебя в купальнике. Ты божественна». С последними словами Магомедов ловко ухватил ветреницу за руку и поцеловал в раскрытую ладонь, а потом преданно заглянул в темные и уже немного злые глаза Лили. Она тем временем категорически не понимала, что происходит и почему эта игра не складывается по ее правилам. Разве мужчина, который без ума от нее, не должен вести себя иначе? Более импульсивно, страстно, напористо. Спросить прямо слишком унизительно. Что же еще сделать, чтобы сподвинуть Магомедова на решительные действия? Не полезет же она сама к нему в штаны? «Мы правда будем спать в разных комнатах?» Лиля обвела взглядом погрузившуюся в сумерки террасу и деланно поежилась. «Я вдруг поняла, что мне может быть страшно одной в незнакомом месте». «Лейли, ты можешь спать, где пожелаешь. Хочешь в моей комнате? Не возражаю. Только помни о том, что мы решили провести этот отпуск как друзья. Претензий за срыв планов я потом не приму». Лиля раздраженно соскочила с поручня и вернулась к бассейну. Подобрала платье и началась натягивать на себя, путаясь в завязках. Да что не так с Магомедовым? Он ее сюда привез, чтобы посмеиваться над ней. А как же романтика, ухаживание, соблазнение? Девушка вдруг почувствовала себя обманутой и преданной, и этот мужчина не хочет дать ей чувство собственной значимости, а ведь обещал. «Ты прав», — холодно подсадила она, проходя мимо Шамиля. «Не будем рисковать. Спокойной ночи. Спасибо за ужин». В комнате, которую девушка облюбовала ранее, она демонстративно заперлась. Потом упала на кровать, зарывшись лицом в душистые простыни. Она ведь просто хочет, чтобы ее любили, немного сумасшедше, восхищаясь и балуя. Неужели она так многого хочет? Магомедов казался ей идеальным кандидатом на роль восторженного кавалера. Лили уже нарисовала воображение идеальный отпуск, который подлечит ее разбитое сердце. И вот все летит коту под хвост. Ни жарких признаний в любви, ни хотя бы страстной ночи. Долго унывать девушка не стала. Поднялась и пошла в ванную. Приняла душ, сняла макияж, высушила волосы. Потом уютно устроилась на кровати, листая местный журнал. Надо как следует отдохнуть, чтобы завтра во всеоружии приступить к исполнению задуманного. Возможно, Шамиль прав, и сегодня не лучший момент. Перелет был утомительным, они оба устали. А он все-таки в возрасте, наверняка не хочет ударить грязь лицом перед ней. Не стоит давить на него, лучше продолжить соблазнять, а дальше как-то само сложится. Спала Лиля, как убитая. Впервые без мыслей о бывшем и слез по нему. Никакие печали по поводу разбитых надежд на счастливую семейную жизнь ее не беспокоили. А когда девушка проснулась утром, перед глазами стоял образ Магомедова. Кажется, он ей даже снился. Лиля, подумав об этом, весело хмыкнула. Раньше подобными ванильными вещами она не страдала. Она чувствовала себя удивительно хорошо, учитывая нелегкий вчерашний день. Быстро собралась и накрасилась, потом осторожно выглянула из комнаты, сама себя ругая при этом, будто ей есть чего бояться. После ужина, очевидно, единственное, что может быть в опасности, это ее самооценка. Но бывшему не удалось оставить ни царапинки на любви Лили к себе, а уж Шамилю, случайному спутнику для излечения сердечных ран, это тем более не под силу. В просторной гостиной и столовой было пусто, хотя стол уже накрыт к завтраку. С террасы задувал легкий утренний ветерок, принося океанскую свежесть. Лили стянула с тарелки кусочек манго и прошла к бассейну. Вдохнула полной грудью, наслаждаясь видом и отличным отпускным настроением. Конечно, это немного лучше, чем сидеть в унылой зимней Москве, даже без всяких игр и интима. Пока Шамиль действительно поступает как хороший друг, и его задумки работают как надо. Быстренько проглотив фрукт, Лили задумалась о местонахождении спутника. Завтракать в одиночестве ей не хотелось. Наверное, не произойдет ничего ужасного, если она вломится в спальню Магомедова. Вряд ли он спит, почему-то теперь девушка была уверена, что мужчина встает гораздо раньше нее самой. На цыпочках она прокралась к нужной двери и прислушалась тихо. Взялась за ручку и аккуратно повернула ее. Заглянула внутрь. Кровать расправлена, но пуста. Дверь в ванную приоткрыта, слышится звук льющейся воды. Лиля была бы не Лили, если бы остановилась на этом и вернулась к столу. Природное любопытство и проказливый характер погнали ветреницу дальше. Вот она уже у ванной бесшумно шагает по гладким плитам пола, задержав от азарта дыхание. Ничего необычного девушка не увидела, Шамиль стоял в душевой кабине спиной к ней. Но, разглядев все хорошенько, Лиля замерла в удивлении. Не каждый ее любовник-ровесник мог похвастаться такой отличной формой. Шамиль без одежды оказался таким поджарым и в то же время по-мужски массивным и рельефным, что у девушки поджались пальцы на ногах. Аккуратно подкачанная задница так и манила прикоснуться, а широкая спина с неплохо просматривающимися мышцами обещала надежность и защищенность. Лиля смотрела и смотрела, боясь дышать. Все веселые мысли улетучились, а внутри начала шевелиться неудовлетворенность. Она должна заполучить этого мужчину, пусть всего раз, но он станет ее партнером. Хотя бы потому, что ни один любовник до этого не вводил ее в ступор видом своего обнаженного тела. «Доброе утро, Лейли», — проговорил Шамиль, абсолютно неожиданно для девушки. Лили чуть вздрогнула, как давно он ее заметил. «Доброе», — прошептала в ответ и шагнула внутрь ванной. «Там уже завтрак накрыли». «Знаю. Как спалось?» «Отлично». За ничего не значащей болтовней Шамиль закончил мыться, выключил воду, повернулся к девушке, не торопясь прикрыться полотенцем. Неожиданно для самой себя Лиля покраснела, чего с ней очень давно не случалось. Утренняя эрекция в таком возрасте. Серьезно? И? Как же Шамиль хорош со всех сторон. Просто воплощенная девичья мечта. Восторженные мысли мелькали в голове девушки, пока она думала, куда деть взгляд, который стремился только к мужскому естеству Магомедова. «Я, пожалуй, подожду за столом», — наконец помямлила она и сбежала. Очутившись в безопасном одиночестве, Лиля для начала хлебнула водички в попытке успокоиться. Вышло не сразу. Пришлось отругать себя как следует. Что это с ней? Она давно не трепетная дева, чтобы так реагировать на голого мужчину. Красив? Ну и что с того? Не первый и, конечно, не последний красивый мужик в ее жизни. Кое-как девушка убедила себя выдохнуть, потом разлила кофе по чашкам, открыла все тарелки. К моменту появления Магомедова она была уже в полном порядке и вела себя так, будто ничего и не произошло совсем недавно.